Глава первая. Сюрпризы. Как только самолет набрал высоту, а стюардесса принесла моей пассажирке заказ, Валерия предложила выпить. «Алекс, простите, но не составите мне компанию?» Поинтересовалась спутница, а потом пояснила. «Дала себе обещание, что если вырвусь, то с первым встречным отмечу это событие». «А если бы оказался ребенок или пожилая дама?» Беря с подноса бокал, усмехнулся я. «У меня имелись варианты», — лукаво улыбнулась та. «Не подумайте, к алкоголю равнодушно», — заверила меня. «Очень сложно оказалось выбить разрешение на учебу. Родители не отпускали, бубнили, что в Воркуте все есть». «И как же удалось их победить?» — недоверчиво хмыкнул я. Девушка провела ладонью по искрящемуся меху. «Могу себе позволить», — улыбнулась. «Мать с отцом против любого начинания. Бабушка помогла. Дала немного денег на раскрутку, и теперь меня называют меховой королевой». «Очень интересно», — вежливо кивнула, потом чокнулся с ней фужером. «За знакомство и удачу. Правильный тост». Покивала та, а потом принялась рассказывать. 3 года назад она на имя бабушки сняла небольшой закуток и организовала скупку мехов нечисти. Уже через месяц отбила аренду, а потом наняла портних. Бизнес взлетел, в том числе из-за ее фирменных разработок и дизайна в одежде. Посыпались интернет-заказы, учеба отошла на второй план, в семье появились деньги. «Представляешь, меня чуть из школы не отчислили», — углубившись в воспоминания, сказала Лера. «К этому моменту мы перешли на «ты». По второму бокалу мартини пили». «Нет, спутница себя контролирует. Не пьянеет и применяла 2 раза лечебное заклинание. Ей просто потребовалось выговориться перед незнакомцем. Небо хвалится. Говорит то, что на душе накопилось. И ты решила с этой проблемой справиться». Утвердительно кивнул я. «Первая во всем», — гордо кивнула девушка. «Молодец. Очень сильная и устремленная натура. Хочется пожелать удачи и верить, что столица не подпалит ей крылья». «Бизнесом собирается управлять удаленно. Подумывает об открытии магазина ателье в столице, но пока еще не определилась. Учиться собралась на дизайнера одежды, чтобы иметь нормальный диплом и выйти на мировой рынок. Она бы еще долго делилась своими планами, но отвлек вызов по телефону. Девушка извинилась и стала, как она объяснила, общаться с бабулей. В этот момент я вспомнил, что так и не удосужился отзвониться Нике. Обещал, да закрутился. Все в бегах, да в бегах. Нет, если честно и откровенно, то время имелось. Лучше поздно, чем никогда. Поэтому и набрал номер внучки мастера-оружейника. «Ника, привет», — сказал я, когда моя партнерша ответила на телефонный звонок. «Алекс, черт бы тебя побрал! Ты че пропал?» — возмущенно ответила та. «И я рад тебя слышать», — усмехнулся и спросил. «Неужели так сильно переживала?» «А кто обещал отзвониться, когда в Воркуту прилетит?» — ехидно уточнила та. «Ну, согласен, как-то из головы вылетело. Ну, разве это основное?» «Сегодня постараюсь вернуться, если место в самолете будет». Улыбнулся, слыша, как она негодующе сопит. Не стал говорить, что лечу уже к столице. «Передай Резо, что у меня все хорошо. Пускай свяжется с заказчиком, и тот готовит деньги». «Ты уже побывал в закрытой локации?» — выдохнула Ника. «Да», — подтвердил и добавил. «Увы, много трофеев собрать не удалось. Но кое-что есть. Интересное?» Не сдержала та любопытство. «Увидишь», — хмыкнул и добавил. «Если желание возникнет, то скину время прилета. Сама прикинешь, когда к себе в поместье попаду». «Да, чуть не забыл. У меня дома поселился один питомец. Если решишь раньше приехать, то его не пугайся». Этот твой зверек случайно не длинноногая блондинка в короткой юбке? Ты про Анну? Удивился, а потом уточнил. Смеешься. Где она, а где я? У нас статус слишком разный, а проблем иметь не хочу. Ну-ну. Недоверчиво хмыкнула молодая женщина. Тебя встретить или сам доберешься? Джип оставил на стоянке перед аэропортом, пояснил ей и попытался заинтересовать. Оружие добыл, меч и саблю. Есть интересные стрелы. Ника засопела. Знаю, что не выдержит. Ты змей-искуситель, усмехнулась моя подруга. У тебя холодильник, как обычно, пуст? Мне следует ужином озаботиться или у тебя другой голод? Честно говоря, не знаю, что выберу, признался и добавил. Адреналин в крови еще бурлит. Не так-то просто заказ выполнил. Об этом еще переговорим, но позже. Не стал развивать тему. Необходима нормальная экипировка и оружие. А кто-то все завтраками кормит. Нет, Ризо готов продать хороший меч. Но его расценки негуманны. На сегодня не потяну. Даже после получения денег заказчика. Золотые монеты разлетятся быстро. Их есть на что потратить. Поняла. Пойду продукты покупать. Но сперва позвоню деду. Обрадую. Ответила Ника и разорвала связь. Моя же спутница о чем-то спорит по телефону. Доказывает, что не собирается глупить. Охрану наняла, квартиру сняла. Осталось поступить в институт и учиться. Не сомневаюсь, что справится. Она независима, гордая, почувствовала вкус денег. Но не могу сказать, что любит роскошь и развлечения. С Валерией мы еще немного успели поболтать, когда стюардесса попросила перевести телефоны в режим авиаполета. Моя спутница приобрела квартиру и приглашала в гости, но сделала это из вежливости, надеясь на отказ. Она как-то потеряла ко мне интерес, переключившись на какие-то другие мысли. Тем не менее, когда самолет совершил посадку, мы обменялись телефонными номерами. Случайная попутчица ушла, кутаясь в меха. Ее встретили трое – женщина и двое мужчин. Запоздало мелькнула мысль насчет того, что мог бы узнать о расценках на шкурки нечисти. Разумеется, не злобных тварей с броней. Впрочем, такие редко встречаются. За красивой внешностью таится опасность. Так ударят, что не всегда сразу адекватно ответишь. «Не подведешь?» – похлопал я по капоту своего джипа, стоящего на стоянке. Тот нехотя завелся. Аккумулятор следует поменять. Об этом прежний владелец предупреждал. Ночь. Дорога полупустая. А когда к поместью подъезжал, то и вовсе ехал в одиночестве. С Никой созвонился. Но та продукты покупала и только собиралась из столицы выезжать. Как раз успею чего-нибудь приготовить из того, что осталось в холодильнике, а там и она приедет. Да, соврал, что нечего есть. А как подругу еще можно заманить? Трофеи ей интересны с профессиональной точки зрения, но любопытство могла подавить и до утра дотерпеть. «Это что такое?» Возмутился, понимая, что планы изменились. «Дверца холодильника раскурочена. Точнее, вскрыта, как консервная банка. На полу разбитая банка, пролито молоко. А котенок манул, радостно меня встретивший в холле, почему-то решил сбежать. А я-то еще удивился, что у кошака живот раздут. Разумеется, так этого оставить не мог. Отловил шкодника и за шкирку принес на место преступления. И как это понимать? Поднес его морду к дыре в холодильнике. «Ты че натворил?» «Мяу!» Возмущенно ответил кошак, не делая попыток вырваться. Аура у мелкого хулигана безмятежна, ни грамма раскаяния. Зато связь между нами окрепла, привязка прочная, и он должен подчиниться. «Рыбы не получишь. Тебе требуется похудеть». Поставил кошака на пол, а тот сел на попу и стал мордочку намывать. «Да, Необходимо настроиться на его ауру и попытаться еще раз вразумить. Еще бы хотелось выяснить возможности питомца и понять, какие у того барьеры. Что-то нет желания познакомиться с его коготками. А они, судя по вскрытому холодильнику, замечательные. Зашипел Манул и прижал уши к морде. В этот момент сигнальный контур сообщил о госте. Машина Ники въехала на территорию поместья. На какие-то доли секунды кошак об этом узнал раньше, а сейчас и вовсе принял боевую стойку, выпустив коготки. «Это моя подруга», — медленно произнес я, наблюдая за аурой своего мелкого охранника. «Успокойся и не вздумай нападать. Веди себя паенькой и когти в тени». Добавил в голос нотки приказа, но магии подкреплять свои слова не стал. Решил проверить, как тот отреагирует. Кошак послушался, шипеть перестал, но выглядит настороженно. «Да, как же тебя обучить?» Задал риторический вопрос и поспешил встретить молодую женщину. Ника прилично затарилась. Два огромных пакета несет. «Привет! Давай помогу!» Встретил гостю перед крыльцом. «Здравствуй!» — улыбнулась та. «Мне не тяжело. Забыл, что молотом машу чуть ли не каждый день. И все же это неправильно». Усмехнулся и отобрал у нее ношу. «Хм!» — приподнял пакеты, взвешивая их. «Ты скупила весь магазин?» «Увы, только малую часть», — рассмеялась моя подруга. «Неси на кухню, сейчас что-нибудь приготовлю, а потом ты покажешь трофеи. А вот после этого...» «Не отпущу», — покачал я головой, догадываясь, что Ника задумала сбежать. «Возьмешь в заложницы?» Шутливо спросил, а потом не сдержала изумления. «Это что такое?» Мы как раз на кухне оказались, и женщина увидела, что стало с холодильником. Я также отреагировал. Поставив на пол пакеты, развел руками и печально вздохнул. «Боюсь, ремонт он не подлежит». «Ты бы его выключил», — внимательно рассматривая дверцу, пробурчала Ника. «Алекс, а кто это сделал?» «Помнишь, когда тут тарелка разбилась?» «Так вот. Оказалось, что поселился со мной котенок Манула». «Нечисть?» — осматриваясь по сторонам, уточнила молодая женщина. В голосе Ники нет ни капли страха. Она мне доверяет, что приятно. Думаю, он появился на свет, когда рассеивался купол, поэтому не принадлежит потустороннему миру. Пожал плечами. «А где он?» — уточнила женщина, а потом попросила. «Познакомь». «Спрятался. Еще маленький и пугливый». Отслеживая ауру питомца, произнес я и добавил. «Да». «Вас обязательно друг другу представлю, чтобы не вздумал на тебя охотиться и когти выпускать. Пойду поищу, а ты пока чего-нибудь приготовь перекусить». «Хитрец!» — покачала головой Ника, когда я выходил из кухни. «Уборку-то ей предстоит навести, прежде чем готовкой заняться. Но дело еще в том, что необходимо посмотреть в подвале ледник и понять, подойдет ли он для хранения продуктов». Предстоит купить новый холодильник. От этого деваться некуда. Впрочем, это все потом. Решил и не стал спускаться на подземный этаж, пока не отыщу котенка. Тот залез под одеяло на моей кровати и безмятежно дрыхнет. И это охранник? Что, если у гостя имелись кровожадные планы? Взял Манула на руки. Тот только одно веко на пару секунд приоткрыл и продолжил урчать. «Почти ничем от кота не отличим». «А ты уверен, что это не кошка?» Озадачила меня Ника, когда ей продемонстрировал питомца. «Кстати, последний уже проснулся, с вожделением на кусок сырого мяса поглядывает. Даже позволил моей подруге себя по голове погладить и за ухом почесать». «Как проверить? Ты разбираешься?» Приподнял кошака за загривок и заглядывая тому под хвост. Манул оказался против такого бесцеремонного к себе отношения. Хвост распушил, к себе его прижал, а сам недовольно мявкнул. «Котенок не желает открывать свои тайны», — констатировала Ника, а потом призналась. «Честно говоря, слышала, что кошку от кота отличить не так-то просто, если они недавно родились. Как это сделать, понятия не имею». «И кто ты у нас?» Посмотрел в глаза своего питомца. Тот промолчал. «Но что-то мне подсказывает, что такой уверенностью и наглостью милая кошечка вряд ли обладает. Характер сразу виден, как и повадки». «Готов поспорить, что это кот». «Гм, но только не гораздо поставить на кон большую сумму». Манула оставили в покое. Кушать все же хочется. Впрочем, о кошаке Ника не забыла. Мелко порезала рыбы, предварительно вытащив большие косточки. «Мы втроем славно покушали». При этом котенок рядом с миской заснул, обняв ту лапами. Он немного не доел. Живот опять раздулся. Мне даже показалось, что он подрос с того момента, когда первый раз его увидел. «Алекс, так как насчет трофеев?» — поинтересовалась Ника. «Давай их на утро оставим», — предложил я, надеясь на другое продолжение. «Ты обещал», — поджала губы моя подруга. Что-то в ее интонациях не понравилось. Какой-то холодок проскочил. «Да я и не отказываюсь», — пожал плечами. «Пойдем в кабинет, трофеи там». «Странно, что не в спальне», — буркнула моя подруга и последовала за мной. Как и предполагал, мастера-оружейника, а Нику к этой категории отношу, заинтересовало все, кроме магических камней. Она их, к моему удивлению, забраковала. «Только для бытовых нужд», — вынесла вердикт. «Если хочешь, смогу тебе оборудовать холодильное помещение и даже не одно». «Обойдусь холодильником», — буркнул я и добавил. «Но он же дешевле выйдет, если камни Ризо продаст». «Думаю, ты прав, но лучше у него уточни». Покивала Ника, рассматривая наконечник стрелы. «Алекс, в тебя ими стреляли?» Вкратце рассказал о своих приключениях, в детали не слишком вдавался. Ника выслушала, задала пару вопросов. Ее больше всего заинтересовали клыки снежного волка. Оказалось, в них есть примеси металла, и если совместить... Дальше следовали рассуждения о металлах и их свойствах, в том числе и возможность магической составляющей. Это уже мне не очень-то понятно. Главное видеть результат и им воспользоваться. В итоге моя партнерша забрала трофеи и обещала над ними подумать. «Алекс, не спеши ничего продавать», — попросила она напоследок, категорично отказавшись остаться. «Думаю, сумеем с Ризо что-нибудь хорошее сделать». Честно говоря, не очень-то и противился. С трудом зевки подавляю и завидую кошаку, спящему без задних лап. «Ника, а как там арбалеты и клинки?» — напомнил я. «В работе», — поморщилась молодая мастерица-оружейница. «Не все так гладко. Боюсь, мечи не выйдут такими, как задуманы. Сталь получается хрупкой, но мы пока ее укрепляем. Как только сделаем, то сразу скажу». «Арбалет сделала. Пристреляю и на твой суд предоставлю. Болты к нему стандартные, но...» Она прикоснулась к стреле Суджа. «Теперь готовы сделать и такие. Правда, они окажутся недешевые. Учти. Оптом дешевле». «С какой составляющей нужны?» «Варианты», — задумчиво уточнил я и добавил. «Желательно с приемлемой ценой». «От 5 золотых», — подумав, ответила та. «Дорого», — потер скулу, понимая, что это расходный материал и потребуется постоянное пополнение. «Если продолжу вылазки к нечисти в защищенные локации». «Ну, разумеется, под купол продолжу ходить, это не обсуждается, но хочется совмещать приятное с полезным. Хочется отдыхать и мало в чем себе отказывать. А вот тут-то и возникает вопрос в деньгах. Пожалуй, в другом мире соблазнов меньше было. Точнее, там быстрее золотые монеты копились. Однако, если оглянуться далеко назад, то когда-то находился примерно в таком же положении». Уже намного позже сорил деньгами, покупал приглянувшееся оружие, одаривал дам без каких-либо обязательств. «Это предварительно», — держа в руках стрелу, поспешно заверила Ника. «Прайс предоставлю позже, а ты уже решишь, что заказывать, а от чего отказываться. Хорошо?» «Договорились», — кивнул я и, не удержавшись, зевнул. «Алекс, да ты на ногах с трудом стоишь», — покачала головой моя подруга. «Я вот тоже вымоталась. День выдался непростой, поэтому...» Она махнула рукой. «Сейчас уеду». «Руки убери». «Блин, ну что ты творишь?» «Возможно бы она осталась». Но не вовремя. Прямо среди ночи зазвонил мой сотовый. Глянул на номер абонента и мысленно ругнулся. Графу Шувалову приспичило пообщаться. И что ему не имется? Супруге бы лучше бы внимание уделил, а не беспокоил ночами честного ликвидатора, вернувшегося после охоты. «Ответь!» — пихнула меня в бок Ника и спросила. «Трофеи забираю? Все отдаешь?» Утвердительно кивнул и принял вызов генерала. «Слушаю». «Алекс, прости за поздний звонок», — без тени раскаяния произнес Алексей Васильевич. «Необходимо переговорить». «Лично или, возможно, по телефону?» — поинтересовался я, наблюдая, как Ника собирает мои трофеи. «Скину тебе один адрес, приезжай!» Вздохнув, произнес Шувалов, а потом выдавил. «Посоветоваться необходимо. Если речь про городской парк, то уже спецам свои мысли рассказывал», — хмыкнул я. «Неужели не докладывали?» «Их нет. Из двух групп почти никто не вернулся», — сухо ответил граф, а потом добавил. «Гоблинов стало больше. Появились еще одни с рогами и волосатыми мордами. Слышал о таких?» «А откуда?» — произнес, почувствовав легкую тревогу. «Сомневаюсь, что пришел кто-то из старших лордов-демонов, так их называли. Еще более невероятен тот факт, что их много. Да и не очень-то любят собираться в группы и делить между собой добычу. Однако...» Знал случаи, когда эти твари имели желание захватить большие территории. И даже осаждали города, каким-то образом переправив из потустороннего мира бойцов. Что если и тут такой сценарий? Купола не способны пройти и всю нечисть за собой вывести. Правда, не сразу и с большими магическими затратами. Но тут-то их поджидают военные с техникой. Конечно. Последние не очень много. Загонять в столицу бронемашины не решились. Решили, что хватит и десяток пулеметов. «И тем не менее, приезжай. У нас тут споры. Необходима свежая голова», — продолжил Шувалов. «Хорошо. Скиньте адрес», — согласился я. Ника прислушивалась к разговору, но никак его не прокомментировала. Зато мы вместе с ней из поместья выехали, правда, каждый на своей машине. Когда въехали в столицу, то на ближайшем перекрестке разъехались в разные стороны, друг другу на прощание посигналив. Мой путь лежал в гарнизон Москвы, где находятся генералы и еще какие-то чины. Честно говоря, пожалел, что согласился. Помочь ничем не смогу, а к рекомендациям вряд ли кто прислушается. Только время впустую потрачу. Охрана на КПП меня пропустила. Ее предупредили. Правда, сержант сел рядом, чтобы показать, куда ехать. Действительно, сам бы долго плутал. Площадь, выделенная для военных, впечатляет. Есть даже высотки и магазины. Какие-то промышленные цеха или казармы. И это почти в центре Москвы. А вот военных почти не встретилось. Правда, сейчас раннее утро, большинство спит или в караулах. «Вот здесь паркуйтесь», — указал рукой сержант перед двухэтажным зданием. «Вам на второй этаж. Спросите генерала Шувалова». «Я ему позвоню», — буркнул я и спросил сопровождающего. «А обратно меня выпустят или потребуется чье-то распоряжение?» «Если не будет приказа на задержание», — пожал плечами сержант. «С территории выезд свободный. Иногда устраиваются выборочно досмотр. А вот заехать не так просто. Это уже понял. Останавливая джип и доставая сотовый, буркнул я. Удачи! Зевнул сержант и широко улыбнулся, глядя на часы. Пойду отсыпаться. Смена закончена. Счастливчик! Позавидовал ему я. Граф сам ко мне вышел. Выглядит Шувалов не лучшим образом. Аура мрачная, глаза покрасневшие и усталые. Похоже, ни один я не выспался. Кстати, Алексей Васильевич и сам не понимает, для чего меня попросил приехать. Господин Федоров, дело в том, что задача стоит непростая, хватаясь за любой возможный вариант. Наморщив лоб, произнес граф после того, как мы с ним обменялись рукопожатием. «Зачистить городской парк и снять купол?» — уточнил я очевидную вещь. «Верно», — покивал тот. «Великий князь рвет и мечет. Требует варианты или план освобождения территории. Наверное, как-то глупо просить у вас совета». Он с прищуром на меня посмотрел, а потом продолжил. «Вы дважды побывали в парке и достойно из него вышли. Есть ли какие тонкости и нюансы?» «Да». Он деланно покачал головой. «Чуть не забыл. За консультации вам мое ведомство заплатит. Если поможете, то сумма окажется круглой. На сегодня мы готовы выплатить любому, кто поспособствует зачистке этой локации». «О какой сумме речь?» — поинтересовался я. 25 тысяч золотом общий бюджет», — вздохнул граф, словно со своими личными деньгами прощался. «Эту сумму поделим пропорционально вкладу в общее дело. Разумеется, речь про бойцов, а консультанты получат гонорар скромнее. Если предоставленный план сработает, то 1000 золотых ваша». «Хм, сон медленно уходит, а вот сил не прибавляется. Если бы заполучить пару зелий бодрости, нормальную экипировку и...» «Черт! 25 штук! Нет, 26! Или больше?» «Да, я жадный, а деньги нужны. Чтобы одного кошака прокормить, требуется покупать много рыбы. А еще вопрос со слугами не решен. Поместье еще толком не функционирует, а начинает средства из себя словно пылесосом засасывать. С другой стороны, там дофига зеленых гоблинов. Много серых и десяток, не меньше, черных. Опять-таки, если правильно понимаю, то кто-то из лордов-демонов приперся». «Алекс, вы о чем-то сильно задумались?» Отвлек меня от размышлений собеседник. «А какие сроки великий князь обозначил?» Потерев скулу, поинтересовался я. «Неделя». Выдохнул генерал, а потом уточнил. «Двое суток уже прошло!» «Взяться за заказ или ограничиться рекомендациями?» «В принципе, если заказчик рассчитается, то могу прикупить неплохую амуницию. А если еще и генерала тряхнуть, чтобы тот выделил из своих запасов оружие, то и вовсе не все так печально». «Гм! Алексей Васильевич, а если лично попытаюсь снять купол, разумеется, ликвидировав там всех, то сколько заплатите?» Решил все же уточнить этот вопрос, но сразу же добавил. «Это из чисто теоретического любопытства». 25 тысяч грязными?» Предложил граф, не скрывая своего удивления и удовлетворения. «Похоже, на что-то такое он и рассчитывал, когда попросил приехать. Тут еще жучара. Но не сильно-то я расстроился. Главное — соблюсти свои интересы и рассчитать силы. Честно говоря, деньги не главное. Следует понять, есть шанс такое задание выполнить и что для этого требуется. Точнее, сумеет ли генерал мои хотелки удовлетворить хотя бы частично? Сейчас и проверим».